эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 апреля 2019 года. И мы начинаем живой эфир, посвященный свободной теме. Так что, если у вас есть какие-то свои представления о той теме, которую вы хотели бы поднять, пожалуйста, пишите у нас на сайте slavradio.org в нашем чате, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. По неизвестным причинам эфир с Алексеем по дому, который нас кормит, не состоялся. Вот не знаю, почему не вышел на связь, звонил уже по телефону и так, ответа нет. Так что свободная тема. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Всем здравствуйте. Здравствуй, Алексей. Приятно тебя слышать. Да. Скажи, пожалуйста, какие насущные темы, на твой взгляд, можно сегодня в эфире поднять, о чем можно поговорить? Вот расскажи, пожалуйста, у тебя 13 апреля в Москве будет очередной семинар. Вот по твои наблюдения, много просто очень вопросов приходит, где люди спрашивают, можно ли приходить сразу там, ну, на первый попавшийся семинар, или они у тебя идут в какой-то серии, или там по ступенькам ты рассказываешь людям. Вот скажи, пожалуйста, об этом. Прежде чем я это расскажу, позволь, я одену шапочку такую с большими полями, где висят две такие с правой стороны и с левой стороны висюльки. В этом стиле задам тебе вопрос, вопросом на вопрос. А ты это хочешь... Извините, да. А ты это задаешь вопрос как скрытую рекламу или просто тебе на самом деле интересно? Нет, мне интересно. И во-вторых, люди присылают вопросы, я не знаю, например, что ответить. Как им быть, как поступать. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, значит, давай вот что. Я начну немножечко издалека. Во-первых, я обратил внимание, что варновая система, вот ролик, да, вот плюсики ставят, значит, все нормально, все идет. Я заметил, что варновая система, на самом деле, славяно-русская, не индуистская, она вызвала, ну, нельзя сказать, что бешеный интерес, но судя по тому, что вот ролик набирает за сутки достаточно большое количество просмотров, которые уже там 4500, это о многом говорит. Люди, это не какая-то там порнуха или что-то еще, где там люди ставят сразу какие-то там лайки или там желтая какая-то пресса. Это реально серьезная тема. И если люди интересуются серьезной темой, ну, значит, мы не зря живем, дорогие товарищи. Итак, могут ли люди приходить на семинар, посвященный варности, вот просто с улицы, или нужно пройти какую-то подготовку? Ты знаешь, вопрос неоднозначный. С одной стороны, варновая система – это наше родное, она у нас в крови сидит, и даже долгие-долгие столетия выжигания каленым железом не справились с тем, чтобы это уничтожить. Поэтому где-то на генетике это отзывается практически у каждого. Вот исходя из тех плюсов, лайков, которые в этом ролике 322 против 10 дизлайков, ну это о многом говорит, это меньше, насколько я понимаю, 3%. И комментарии идут яркие и достаточно такие интересные. Значит, где-то там на генетике это все отзывается. Значит, наше родное, оно не убито. Значит, оно живо, здоровое. Ну и слава богам, то, что называется. Поэтому да, если человек приходит с улицы, конечно же, он во многом сможет разобраться, исходя из того, что есть у нас внутри. Это отзовется. Но если человек будет подготовлен, и он хотя бы посмотрел вебинар или был на семинаре «Родовая нить. Как жить без страхов», неважно даже какого года выпуска, потому что там уже несколько модификаций этого семинара прошли, и много что там дополнено было, исходя из того, что было в самом начале. Но даже если человек вот это вот не смотрел, он все равно найдет для себя что-то очень важное. Но если есть возможность посмотреть запись первых даже семинаров, упрощенных, которые вот уже там три, насколько года назад, помню, выходили, или вебинар посмотреть, сделайте это, ну, скажу так, на обязательной основе. Потому что упростит многое понимание того, о чем будет разговор. Это я говорю без всяких шуток, никакая там не реклама. Это как предварительная подготовка к семинару, посвященной варновости. Это третья часть канвы семинаров, очень важных. От личного, частного, до понимания этого мира, какой он есть. И варновость – это как одна из заключительных подытоговых таких вот семинарных выступлений, где люди смогут понять, кто они в этой жизни, понять свое предназначение и понять, кто окружает нас, понять, почему в семьях происходят на каком-то этапе какие-то проблемы, почему с детьми что-то не ладится, где роется собака, которая внесла вот эту кость разделения в наши взаимоотношения, почему это происходит, почему такой большой разрыв между взрослыми и молодыми людьми. Так что варновая система, не путайте, еще раз говорю, с индуистским юго-восточным направлением, наша славяно-русская варность, очень важная в нашей жизни. В общем, подытоживая, да, прийти можно просто так, не зная ничего, но это немножечко осложнит понимание того, что будет даваться. Если вы подготовлены хотя бы по первой части, то есть если вторую даже не смотрели, но только первую где-то смотрели или слушали, то это упростит. Так, ну что, мы вопросы почитаем? Тут у нас первые уже пришли. Да, если есть желание почитать вопросы, давай вопросы, а может, как в анекдоте, а поговорить? Ну да, давай поговорим. У тебя есть какие-то вопросы, может быть, по вот тому, что я сказал? Может, какие-то там реплики у тебя самой появились? Ну, я вот все думаю, вот это слово «варна», она, откуда к нам это слово пришло? Это индийское слово или все-таки это наше древнее слово? Я вот слышала такую интерпретацию, что вар – это дело. То есть вар – на. То есть на тебе какое-то дело. То есть у каждого человека должно быть какое-то определенное дело, которое ему уже предназначено. Правильно я понимаю или нет? Да, есть несколько расшифровок этого слова. Сразу повторюсь, это не к нам пришло. Это к нам вернулось. Это наше родное слово, точно такое же, как и слово «каста». Это наши родные слова. И когда-то мы передали эти понятия тем народам, которые по каким-то причинам сбились с пути своего развития. И кастовость и варновость туда были отданы, но отданы в простом понимании, чтобы люди, которые жили в том районе, которые сбились с пути, могли это простое понимание взять на вооружение и использовать. Для того, чтобы не было самоуничтожения. И как только варновая и кастовая в упрощенном даже формате система была введена в те народы, там сразу прекратились войны, там прекратились какие-то вот неприятности. Как только стало это разрушаться там, сразу же стали появляться войны, сразу стали появляться неприятности. Так что варна, она никуда к нам не приходила от других народов с точки зрения изначального. Она к нам вернулась от других народов. Даже нет, она как слово вернулась. А как понимание мы разбираем вот уже на семинарах более глубоко. И мало того, варновая система славяно-русов – это система управления всем миром. Это не просто так вот разложили, как карты, карточный там пасьянс, кто где, зачем, почему. А это система управления миром в первую очередь, причем миром с большой буквы. Что означает слово «варна»? Я об этом более подробно рассказываю на семинаре. Здесь два основных понятия есть. Это на землю дается предназначение, которое человек должен достичь максимально своего и придерживаться его. А второе – это то дело, которому человек должен следовать в этой жизни. И то, и другое слово между собой связаны. Это что касается варны. А каста, ну, чтобы оставить, может, маленькую тришку, я более подробно расскажу на семинаре. Вот такой гадкий. Алексей, а вот какое сейчас современное слово можно сопоставить со словом варна? Хотя бы отдаленно. Профессия? Нет, профессия к другим больше связана. Предназначение по жизни. Ну, то есть сейчас в современном языке нет у нас такого слова, которое вот и давало бы такое полное представление о предназначении человека, как варна, да? Нет, нет, почему? Предназначение – это то, что тебе пред кем-то назначено. Вот это и есть упрощенное понимание варна. Варна просто немножечко больше в себя включает. Если индуистская варна включает только одно – это вот где родился, там и будешь, то славяно-русская варновость учитывает возрастные данные, опыт и предназначение. Поэтому здесь и социалка подтягивается, и возрастные качества, и опыт, и в то же время предназначение. И задача, если мы говорим о державном мировоззрении и державном укладе, это дать возможность каждому человеку достичь максимально возможных своих лучших качеств за свою жизнь, закрепиться на этом и дальше развиваться. И если по каким-то причинам круг жизни заканчивается и есть у человека еще заряд на то, чтобы дальше продолжать свое движение, вот в этом случае дается возможность дальше развиваться, исходя из нового предназначения, новой корректировки. Об этом мы тоже будем говорить на предстоящем семинаре. Значит, достижение лада и гармонии в жизни и нахождение своего дела по своему предназначению зависит только от человека? И больше ни от чего? От генетики не зависит? Во-первых, человек – это генетика, это наша кровь. Поэтому зависит от него и зависит от того, что он получил по наследию. По наследию он получил это не просто так. Его предназначение – родиться именно в этой семье, именно в этом земном роду предназначено. Его высшей сущности из божественного рода необходимо в этой семье пройти какой-то урок, получить какие-то знания, получить генетическую основу для того, чтобы достичь каких-то своих предназначений высших в своей варновости на этом этапе его жизни, на этом этапе его игры и его развития. Высшее предназначение определяет место, условия, где необходимо ребенку появиться, семью, общество, уровень бытия и прочее-прочее, где он возьмет основу. И дальше, исходя из этого, исходя из установок, которые сам же себе и назначил, там, находясь выше, человек начинает проходить. Это очень интересная игра, которую мы разбирали на управлении судьбой, и частично мы разбирали это в первой части «Родовая нить. Как жить без страхов». Здесь же будет полностью укрепление всего того, что мы проходили, и понимание, как это все очень просто и гениально устроено. Почему именно для нас варновая, славяно-русская варновость, варновая система близка, родна, и почему именно ее следует придерживаться, а не каким-то чужеродным установкам и вбросам, которые рассчитаны только на наше уничтожение. Так что вот все, что ты сказала, это есть, все это происходит по установкам свыше, предназначение проявляется, никуда от этого не деться, и необходимо развиваться в этом предназначении, достигая высшего мастерства, становясь асом в своем деле, в своем жизненном предназначении. Хорошо, а не является ли генетика каким-то ограничивающим фактором на пути достижения предназначения человека? Ну, то есть, вот, допустим, папа был сапожником, и мама там была, я не знаю, там, ну, кем она там была? Швеёй-мотористкой. Швеёй-мотористкой, да. И вот у них ребенок. Значит, то, что ему уже передано вот эти наследственные умения и наследственный опыт, он может только вот в этой области себя реализовать полностью в жизни или ему больше, шире даются возможности? Во-первых, давай начнем с того, что такое ограничение. Мы, если находимся в физических телах, уже ограничены. Согласна с этим? Ну, чем-то да. Да. Ну что, с чем-то? Ты можешь дотянуться рукой до дальней горы, которая находится за 3-9 земель? Рукой не могу. Значит, уже ограничены. А мыслью, мыслью могу. Ну, мы же про физическое тело говорим. Значит, физическим телом мы уже ограничены. Да. Исходя из этого, мы ограничены органами чувств. Тоже понятно? Да. Исходя из этого, даже наши мысли ограничены, исходя из нашего представления об этом мире. Если ты не знаешь ничего об этой горе, ты за нее даже мыслью не дотянешься. Да, согласна. Поэтому мы ограничены во всем и всегда. Вопрос, почему мы этим ограничены и что с этим счастьем делать? Генетика нас ограничивает, но в то же время генетика нам дает возможности лучшего, наилучшего проявления себя в этом мире. Это как инструментарий. Лучший инструментарий для достижения того, что мы обязаны достичь. Для достижения самых главных и самых высших целей. Это инструментарий. Вопрос, как мы пользуемся этим инструментом? Представь себе, что человек, мастер какой-то, приобрел хороший инструмент, хорошо заточенный, хорошо подогнанный. Он этим инструментом чудеса вытворяет. а другой бестолковый. Берет такой же прекрасный инструмент и начинает его использовать не по назначению. Вопрос, что он сделает этим инструментом? И во второе, во что он превратит этот инструмент? То же самое у нас. Все наши тела – это прекраснейший инструмент для достижения целей, поставленных свыше. Вопрос, как мы эти тела, эти инструменты проявляем? Как мы их используем? Что мы с ними делаем? Вопросы больше к нам, к бестолковым, которые портят свои инструменты, не понимают предназначения этого инструмента, не понимая своего предназначения в жизни. Если мы это понимаем, тогда инструменты наши не хромают, не чихают, не болеют, живут счастливо и долго и выполняют то, что им необходимо выполнить. Мало того, даже если все будет хорошо, включается принцип Финиста или Феникса, о чем мы говорили в первой части «Родовая нитка жизни без страхов» и в продолжение вторая часть «Управление судьбой». Так, а как найти правильный инструмент? Вот, допустим, ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, но ты не понимаешь, что это за инструмент, как определить, что мне надо, как, где мне взять этот инструмент, куда мне идти, как вот это? Во-первых, он уже у тебя есть. Тебе никуда за ним идти не надо. Начнем с этого. Хорошо, простой вопрос. Ты иногда на кухню ведь заходишь? Ну, захожу. Случается, правда? Да. И вдруг кто-то из твоих родичей, твоих родных или близких, или знакомых, друзей дарит тебе какую-то штуковину на кухню. Ну, да. Представим, подарили тебе какой-нибудь там супер-пупер-комбайн, навороченный новый. Ты еще инструкцию не смотрела. Но ты, заходя на кухню, видишь этот инструмент. Как ты будешь определять его предназначение, если пока еще инструкцию не смотрела? Ну, как если... Даже не знаю, как. Мало ли, что там на кухне может стоять. Ну, нет, сначала по внешнему виду. Понятно, что это не утюг, да? Ну, по внешнему виду я могу определить, что это что-то там, допустим, для готовки еды. Отлично. То есть по внешнему виду изначально видно хотя бы, куда мысли направлять, для чего эта штуковина появилась. Когда ты подходишь к зеркалу, к большому, в обнаженном виде, ну, наверное, ты можешь понять свое предназначение с точки зрения пола. Ну, естественно. В виде другого человека ты тоже понимаешь его предназначение с точки зрения пола. Значит, половина уже проблем сразу решаются. Видишь, как все просто, да? Угу. Понятно, что у мужчины свое предназначение, у женщины свое предназначение. Когда ты начинаешь вдаваться в детали, ты понимаешь особенности женского организма, особенности мужского организма, мало того, особенности каждой женщины и особенности каждого мужчины. Плюс ко всему, ты видишь прекрасно, как человек, который в детстве занимался легкой атлетикой, этот бегун стайер или спринтер, этот прыгун или пловец, к примеру, и так далее, и тому подобное. Кто-то хорошо на лыжах бегает, а кто-то, например, по пустыне босичком пересекает. Ну, это я уже вижу, потому что я в этом варилась, так сказать, половину да. своей жизни. Я могу уже на глаз определить. То есть я именно. Уже имею какой-то опыт жизненный, поэтому я могу сказать по внешнему виду, кто этот человек, как. Именно так, именно. Вот поэтому, когда ты приобретаешь индивидуальный опыт, ты все больше и больше становишься специалистом в определении, кто перед тобой и кто ты. Мало того, если вдруг ты как спринтер, выдыхаешься на дальней дистанции, и сколько бы ты ни занималась, у тебя не получается бегать спринтерские марафоны, ты понимаешь, что шестой конек – это 100-метровка, 200, ну максимум 400. И тогда все становится на свои места. Вопрос в нашем представлении, в нашем понимании и нашем опыте. И таким образом, улавливая все эти тонкости, мы приобретаем опыт и уже к определенному возрасту начинаем понимать, кто я, кто передо мной и что с этим счастьем делать. Так что было бы желание, как говорится, придут те знания, а мы постараемся, чтобы они к вам пришли, если вы того хотите. Ну да, понятно. Понятно. Так вот поэтому, для того, чтобы перестать быть котом Леопольдом, говорящим, ребята, давайте жить дружно, давайте будем друг друга любить, мы переходим в практическую фазу нашего бытия, когда рассказываем, как понять, кто я, как понять, кто передо мной, как понять, что мне делать, как понять, что мне с этими людьми делать вместе или не делать вместе, на кого можно положиться в этом вопросе, на кого не стоит положиться и прочее, прочее. То есть опыт сын ошибок трудных нам в помощь сразу же. Так что вот так вот. Ну, поэтому, значит, вот и нужны все эти подробности и начинать лучше с самого начала, правильно? Именно так. Вот этим мы как раз и занимаемся, о том мы как раз и говорим. Хорошо, давай теперь перейдем к вопросам, а то как-то мы с тобой заговорились. Да, тут нам уже спрашивают, когда будете вопросы читать. Да, давай, когда будем читать? Так, сейчас будем читать. Так, Широков Алексей, вопрос в эфир. Почему не рассказываете про родники, а говорите о чакрах? Тут несколько вопросов, Алексей. Как тебе, сразу все прочитать? Или? Не, ну давай с первого начнем. Надо давай. Понять, что слово чакра – это тоже не какое-то индуистское, оно в Индию пришло. Чак – это древнейшая руна, а ра – это свечение, это центр. Если мы пишем руны чакра слово, то там присутствует руны чак и центр ра светящийся. Поэтому если мы уже переводим к светящемуся центру, то это разнонаправленные вращения в одной точке, в одном центре силовых структур, силовых полей. Вот это означает слово чакра изначально. Никакого здесь индуизма изначально не было. Поэтому там присутствует несколько рун, которые образуют слово чакра и понимание. А слово родник, если кому это близко, пожалуйста, применяйте слово родник. Но родник все-таки имеет что-то более заточенное на отдачу. А чакра, она и отдает, и принимает. Энергетический центр, принимающий и отдающий, который можно усилить, раскручивая в одну сторону на отдачу и на прием. А родник все-таки то, что больше отдает. Это откуда идет силовой поток. Так, дальше? Конечно. Почему не говорите о порталах хаос и о свойствах хаоса? Если мне зададут вопрос с определенной целью, зачем надо знать об этом, я расскажу. Если просто об этом говорить, то я буду превращаться в кота Леопольда. А я вроде бы из этой стадии уже выхожу. Так, почему не говорите о константах изначальных? Я говорю о константах изначальных на своих семинарах и вебинарах. Приходите, послушайте. А о спирали рода Ладведа? Слушайте, можно конкретных вопросов задавать огромное количество. И можно каждому моему слову придираться. Я говорю «А», мне спрашивают, почему «Б» не сказал? Я говорю «Б» скажет, а почему «З» не сказал? Друзья, в наших передачах мы рассказываем много о чем, и на наших семинарах мы рассказываем тоже много о чем. Поэтому вот такие вопросы «почему вы об этом не говорите?» Наверное, можно ответить так. Потому что в одной передаче рассказать обо всем невозможно, потому что в одном семинаре, в вебинаре обо всем рассказать невозможно. И если у вас есть конкретные вопросы, то, пожалуйста, пишите. Не так, почему вы не рассказали. Ответ «почему» может, ну там, нога зачесалась, время закончилось, забыл и так далее. Ответов много может быть. А вы пишите, расскажите, пожалуйста, вот об этом. Но тогда уточняйте, что вы имеете в виду под этим значением в этой фразе. Чтобы не получилось так, вы говорите про печку, которая стоит на улице, а я говорю про печку, которая стоит в доме. Вы говорите про печку а-ля тандыр, а я говорю про печку а-ля, например, там шведка. Поэтому сразу же не задавайте вопрос, почему не рассказали, а задавайте вопрос следующее. Расскажите, пожалуйста, об этом. И это я имею в виду вот это и вот это. Тогда будет понятно, про какую печку мы говорим и что вы хотите конкретно про это уточнить. Вот такое предложение. Так, Алексей, смотри, какое слово интересное. Зерказнавство. Ты знаешь, что это такое? Если человек расшифрует, что он имеет в виду под этим словом, тогда можно будет об этом поговорить. А зерка по-украински, по-моему, звезда. Вот там у нас есть... Ну, как бы звездночтение имеется в виду. Да, видимо, да. Потому что еще я слышал выражение, как узрение, знание того, что узрение, расшифровка зрения, что мы видим. Так что здесь еще раз говорю, надо расшифровывать, что вы имеете в виду. Гена Романенко, напиши, правильно я сказала, что зирка по-украински – это звезда. Так, сейчас споем песню «Ничная комиссична», да? Давай так, дальше. Татьяна Ветлицына. Наша мама родилась в Минске в 1915 году. В метриках записали месяц Силудз. Или Силудзия. Мы никак не можем выяснить, что это за месяц. Будьте добры найти ответ. Благодарю. Если нужно искать ответ, то мы его будем искать, пока я не готов ответить. Угу. Виталий Кочубей. Мне 42 года. Употребляю алкоголь около 30 лет. Очень хочу бросить, но срываюсь. Помогите. Сколько у меня людей, знакомых, которые после разговора со мной просто переставали пить и курить? Огромное количество. Дело в том, что бросить пить или курить, принимать любую наркоту невозможно. Можно осознать, зачем мне это надо или не надо, и после этого вы просто не станете больше это делать. У нас недавно была передача с Еленой Андреевой, или она вышла, или только будет выходить, где, кажется, вышла, где я предлагал Елене Андреевой взять в руки нож и воткнуть себе в руку, например, или вилкой ткнуть в глаз. И спрашивал, много нужно ли силы воли для того, чтобы вилкой в глаз не тыкать или не резать себе руку. Она сказала, никакой силы воли не надо. Так вот, когда ваше сознание понимает, что алкоголь, как любой другой наркотик, дурманящий вас и переводящий вас в состояние нежити, вам просто больше не нужен, то вам будут миллион платить, и вы не будете в себя этот наркотик засовывать. Все сначала происходит в мыслях, потом проявляется в этом нашем плотском мире. Для начала ваш мозг, ваше сознание должно понять, что вам это не надо. И никто не имеет права нарушить вашу свободу выбора. Если вы решили, что вам это не надо, если вы поняли, осознали, что вам это не надо, никто вас не заставит больше срываться, и вы сразу же станете нормальным человеком. Плюс еще, сразу замечу, необходимо поддерживать это состояние. Перестаньте смотреть телевизор, особенно фильмы. Вот эти вот американские фильмы, всякие там фильмы-развлекухи типа «Особенности национальной охоты» и прочее-прочее, которые уничтожают нас. Перестаньте их смотреть, потому что там везде пропагандируется то, что нас разрушает. Выкиньте этот телевизор. Или подсоедините его к компьютеру, и закачайте правильные фильмы, где этой глупости и гадости нет. Тем самым вы будете себя укреплять, ваше сознание будет переходить на чистое понимание, на чистые образы, и все будет становиться на свои места. Так, дальше, да? Так, Светлая Рада, здравия всем. Вопрос в эфир. Будет ли еще ваш очередной вебинар? Не удалось посетить последний вебинар. Живой вебинар – это совсем другое, нежели запись. Да, мы планируем череду вебинаров. Они будут проходить не так часто, как, может быть, кому-то хотелось, потому что вебинар требует очень серьезной подготовки. И мы даже ориентируемся на то, чтобы не проводить просто отдельные вебинары чего-то имени, а делать курс вебинаров в формате, например, вебинарный фестиваль или вебинарный марафон. Череду вебинаров, которые будут идти несколько дней подряд с разными выступающими, с разными докладчиками по разным темам, которые в одной канве, в одном направлении будут между собой связаны. Насколько я помню, сейчас подготавливается такой вебинар на конец мая. Это не один день, как я уже говорю, это несколько дней. Там я кое-что буду рассказывать. Вполне возможно, что будут и отдельные вебинары, связанные с тематикой родовой нити и варновости, где и управление судьбой мы будем затрагивать, и более широкое представление варновости. Вот сейчас расскажу, готовясь к семинару Варн, мы рассматриваем такие темы, которые до этого вообще нигде не рассматривались, ни в одной книге. Вот сразу такое вот предупреждение о том, что там будет очень много дано того, что ни в одной книге до сих пор нигде не встречается, во всяком случае, никто мне об этом не рассказывал. Ни в одном фильме, ни в одном каком-то там докладе этого нет. Есть определенные указания на то, что что-то такое похожее есть, но конкретного разбора и применения, самое главное, применения на практике, пока я нигде не встречал. Так что это будет, ну, может быть, бомба, может быть, еще как там сказать, ну, что-то очень серьезное. Так, дальше. Александр Поздеев. Нынешняя Удмуртия была на территории Тартарии? Я не хороший географ, на самом деле, чтобы такие вопросы мне задавать. Но дело в том, что Тартария, или по-другому там еще называют, она включала в себя многие районы. известные на карте, во всяком случае, Тартария, как большая Гранд-Тартария, так и мелкие Тартарии в разных местах. Поэтому думаю, что была определенная связь Удмуртии современной, того места, с Гранд-Тартарией и с другими Тартариями. Современным языком Тартарии – это федеративная система взаимодействия разных народов с одним устремлением – жить в ладу с природой по совести. И входило это все дело в единую структуру, организацию под названием «Русь». А Русь занимала очень много места, включая в себя все Тартарии, включая в себя все объединения, доходила до экватора и даже местами за экватор выходила. Русь переводится с русского на русский как «свет», «светлый». Вот все люди, живущие по свету, они относились к Руси. По свету как и внешнему, так и свету внутреннему. Так что я думаю, что так или иначе Удмуртия была связана и с Тартариями, и, естественно, входила в состав всей Руси. Виталий Кочубей написал, который про алкоголь спрашивал. «Благодарю за ответ. Я с Украины. Приехать на семинар пока не могу. Как можно с вами поговорить?» Ну, здесь сейчас бы как бы не начать впадать в какую-то такую показную значимость. Но на самом деле поговорить со мной очень многие люди хотят. И постоянно со мной идет переписка, и многие куда-то приглашают, в том числе и за границу, в Европу, в Америку и в другие какие-то страны. И все хотят поговорить на разные темы, начиная от того, почему болит у меня там где-то, и заканчивая тем, как жить и как помочь людям разобраться в чем-то. Поэтому как поговорить, это проблематично уже на сегодняшний момент. А вот позадавать вопросы для того, чтобы дать на эти вопросы ответы в наших небольших передачах, здесь, наверное, можно. Так, дальше. Фаина Гельфанд. Скажите, пожалуйста, могли бы вы подумать по теме «сила воли»? Ну, не знаю, как тут сообразить. Сила воли. Да, можем подумать, если будет дана конкретная пища, на тему, о чем конкретно думать. Сила воли каждым воспринимается по-своему. Если будет вопрос конкретный, расскажите вот об этом, то будет конкретная записанная передача мною лично или с кем-то в паре, но это будет записано с конкретными рекомендациями. То есть нужно понять, что вы хотите. Не просто поговорите. Ну, давайте поговорим о силе воли. А давайте. И сидим, разговариваем ни о чем. А конкретно, что вы об этом хотите узнать и что главное вы хотите получить из этой передачи, чтобы применить в жизни. Давайте в практику будем переводить уже все. Василий Иванович, здравия. Слышал от кого-то краем уха в Ютубе, что то ли в Калуге, то ли Туле собираются строить русский славянский ведический храм. Искал в инете, но ничего не нашел, кроме как про кришнаитов. Ну, видимо, ну, да. Интересуется, не знаешь ли ты про такой. Я конкретной такой информации я не знаю. Кришнаитам привет. А вот то, что мы собираемся делать, мы делаем. И об этом скоро появятся определенные сообщения, надеюсь, в ближайшее время. То, что даст нам всем возможность получать непосредственную информацию о том, где что происходит на необъятных территориях всей Руси. Не с точки зрения Российской Федерации, а Руси, о которой говорил до этого. Так что, как говорится, следите за анонсами. Так, Валерий Александрович, как нашей стране сделать сатьяграха, как Махатма Ганди в Индии? Да, вопрос очень хороший. На самом деле, то, что сделал Махатма, то есть великий Ганди, это величайшее вообще событие для всего индийского народа. Но давайте уточним, на чем оно основывалось и к чему это привело. Махатма Ганди предложил невоинствующий способ выхода из-под колониальной зависимости от Британии. Что они сделали, если кто не помнит? Они отказались обслуживать всех, кто был связан с колониальными властями. Они отказались приобретать, и вот здесь подчеркиваю жирной чертой, приобретать все иностранное. Пошла политика приобретения своего для себя у своих. Ключевое понимание. приобретение только у своих, только для своих и только своего. Никаких иностранных продуктов не покупать. Капиталисты хотят только одного – грабление чужих народов, обнищание чужих народов, уничтожение своей промышленности и производства, уничтожение культуры. И дальше, чтобы этот народ становился потребителем и производителем чего-либо, что нужно им. Это тупиковый ветвь развития. Капитализм рано или поздно, даже если он захватит всю Россию и Россия будет уничтожена, он сдохнет сам, как подыхает любой паразит на теле дохлого хозяина. Капиталистическая система – это мертворожденная система, настроенная на уничтожение всего этого мира и себя в частности. Так вот, Махатма Ганди предложил систему простую – покупать у своих, для своих и свой продукт. Все. И это дало определенные результаты. Через какое-то время стали обращать внимание на то, что доходы резко уменьшились. Товары стали лежать, и они стали невостребованы на складах. Потом стало переполнение товара. Снижение цен ни на что не повлияло. И колонизация Индии вот в прямом смысле была закончена. Однако враги оказались намного хитрее, нежели чем это мог предусмотреть великий Махатма. Великий Ганди. Они, во-первых, убрали самого Ганди через фанатика, а во-вторых, они вбили религиозный кол раздора в единый индуистский народ. Хотя трудно, конечно, назвать его единым, потому что много так называемых национальностей, то есть народностей. И в конечном итоге произошло разделение через конфликты на Пакистан и Индию. И сейчас, вот вы, наверное, недавно наблюдали за очередной эскалацией напряженности. Самолеты не то бомбили, не туда залетали, дружушку позбивали. И весь мир об этом кричал: ай-яй-яй-яй. Так вот, просто следовать, как делал Махатма Ганди в России, не получится. Но взять определенные элементы на вооружение и, улучшив их, добиться определенного результата, мы можем. Первое, что мы должны сделать, это начать самообеспечением заниматься. Когда мы начнем заниматься самообеспечением, мы подорвем очень серьезно индустрию отравления нас. Обратите внимание, какие продукты питания поступают на наши столы. И получается парадоксальная вещь. Мы сначала отдаем свою жизнь и кровь на то, что на какого-то дядю горбатимся. Потом эти крохи, деньги мы приносим домой, приходим в магазин, плачем, потому что деньги хватаем, покупаем самое-самое низкого качества удобрения уже. И потом это удобрение через себя еще раз пропускаем, травясь пестицидами, нитратами, ГМОшками и прочей дрянью. Вопрос: для чего мы работаем? Для того, чтобы себя уничтожать? Ну тогда давайте просто на кладбище поползем, завернутый в простыни, да и там мы ляжем, так проще будет. Чего мучиться-то? А если все-таки мы понимаем, что питание – это одна из основ, то тогда, я думаю, мы сможем совместно, как это у нас и было в родах заведено, соединиться, подумать, чем мы можем заниматься, и выйти на уровень хотя бы самообеспечения. Но самообеспечение не даст полной независимости. Полная независимость придет тогда, когда мы в мозгах навозными вилами сбросим тот самую заразу, тот самый навоз, который в нас накидали. Это стремление обогащения не с точки зрения истинного слова, первичного понимания слова «богатство», а с точки зрения наживы. Когда заработок и прибыль уйдут на второй план, а на первый план выйдет достаток. Вот когда мы захотим жить в достатке, тогда мы не будем гнаться за тем, чтобы выпустить больше товара, который никому не нужен, и не будем гнаться за тем, чтобы у нас в кармане было больше денег. Ибо такой подход – это уничтожение себя и окружающего мира. А когда будет уничтожаться окружающий мир, мы будем уничтожать и себя, и своих близких людей. Когда же мы будем жить в достатке, мы будем брать из этого мира только столько, сколько нам нужно для проживания, а не для понтов. И будем отдавать в мир не помойки, основанные на китайском товаре, вонючем который разлагается там веками и отравляет все, который мы из-за нашей глупости приобретаем, а будем отдавать то, что для природы будет важно и ценно. Вот задумайтесь об этом. Проблема в том, что мы не можем объединиться. Объединиться мы не можем, потому что в нас самость играет. В нас заложила цивилизацию отраву. Отраву самоуничтожения через самость. Ты крутой, ты круче всех. И такая пилюлька, прививка, как самость, нам очень важна была на этом этапе жизни. Но теперь необходимо принять лечение под названием «Родовая нить. Как жить без страхов», чтобы понять, кто я и зачем я, чтобы из-под страха выйти. И значит, выйти из состояния белки в колесе, которое заставляет крутиться. Дальше. Управление судьбой, когда мы понимаем, как здесь все строится, почему нам это все дается. И третье. Варновая славяно-русская система, когда мы понимаем, кто я, зачем я и что мне дальше делать. Вот если эта пилюлька будет принята, вот это лекарство будет принято, уверяю вас, очень быстро мы изменим ход происходящего не только в одной взятой стране, но и во всем мире. И уверяю вас, что те силы, которые сейчас наверху бьются за то, чтобы всем было хорошо, они получат колоссальную поддержку. Те, которые сомневаются, они быстро перейдут на нашу сторону, даже если где-то там что-то делали не то. А те, кто подлецы и мерзавцы, будут сохранять свою шкуру и будут с таким рвением нам служить, что электронный веник по сравнению с ними – это будет так, детский лепет. Идем дальше. Так, Сухотярина Наталья, вопрос в эфир. Чем можно объяснить то, что ребенок в семье занимается совершенно другой профессией, чем родители? Получил образование намного выше, чем родители. Добился в своей профессии профессионализма и определенных высот. И далее его дети и внуки продолжают его профессию. У деда и бабушки была сходная профессия. Так тема объяснить, что свободу воли никто не имеет запретить. И каждому фрукту свой овощ, то бишь свое время. Если на каком-то определенном этапе условия жизни кого-то опустили чуть-чуть ниже по своему мировоззренческому пониманию, это не говорит о том, что все должны в этом мировоззренческом понимании упрощенном находиться. И ребенок по нашему славяно-русскому представлению должен превзойти своих родителей. Поэтому всегда в славяно-русских семьях, в славяно-русских общинах и в славяно-русской державе мы своих детей поднимали выше, выше себя, а не опускали их ниже со словами «выучили тебя на свою голову, сиди, дурак, и занимайся ковырянием в навозе». Вот такого никогда не было. Всегда мы старались сделать так, чтобы ребенок поднимался в своем миропонимании, в своем мастерстве выше нас. Почему я это рассказываю на своих семинарах и вебинарах? Так, Сергей Буцких. Что наши предки употребляли в качестве горячих напитков? Иван, чай полезен? Наши предки упоминали здравини, травини и взвары. А взвар также медовухи, естественно, взбитини и прочее. Но медовуха никоим образом не связана с алкогольным изделием наркотическим. Медовуха, в первую очередь, это разведенный мед. Просто разведенный мед. Это уже медовуха. Если медовуха делалась в определенном порядке, разбавлялась определенно тоже в нужной пропорции с водой и сбивалась, как это сбивается масло, она превращалась в взбитень. Если туда добавлялись травы, она могла называться травень, здравень и прочее, там, прочее, прочее. Еще были сурьи. Это когда ферментировалась на солнце зеленая масса, которая потом добавлялась куда-то. Такая же ферментация проводится без солнца, к примеру, когда вы приготавливаете иван-чай, но существует еще и солнечная ферментация. Плюс солнечная медовуха, которая приготавливалась на солнечном свету и настаивалась на свету, называлась сурья или сурицей, кому как нравилось. Тоже она не доводилась до состояния появления брожения и была очень полезна. Также применялись кисели, но кисели не вот эти, которые сейчас на крахмале делаются, а кисели специальные, на цельном зерне. Также применялось пиво, но не с точки зрения, опять же, брожения, не с точки зрения то, что можно пить, питательный напиток, пиво. И применялись еще квасы. Квас и дрожжи несовместимы, сразу говорю. Если вы применяете дрожжи, это не квас, это брага, это отрава. квас от слова квашение. Вот квашеная капуста – это как раз то, что квасится. Там определенные бактерии, которые квасят. Это ферментация на природном естественном уровне. И бактерий там, и грибков дрожжевых нету. Там бактерии квасные или кисломолочные, или йогуртовые. В общем, то, что не связано именно с грибками дрожжевыми. Поэтому пили квасы разного вида, начиная от хлебных и заканчивая, например, свекольным квасом. В интернете сейчас стали появляться интересные рецепты, древние, которые связаны с квасами разного вида, где нету браги, то есть нет дрожжей, но есть при этом квасные или молочно-кислые бактерии, очень полезные нам. А если там еще присутствует ферментированная трава или ферментированное другое вещество, сырье, то в этом случае эти квасы очень полезны. Да, и еще уточнение. Кисели очень часто применяли на поминках, поэтому это помимо питательного такого, ну, как каши делать, крутые кисели, еще и было средством для поминок, как и некоторые другие популярные изделия, такие, например, как блины. А почему на поминках кисели варили, Алексей? У меня вот у бабушки в Курской области варили белые такие кисели, знаешь? Да, белые кисели, скорее всего, они связаны с мукой, мучные кисели. Кисели существуют разные. Там, где есть природный крахмал, но не выделенный отдельно. Это все было связано с киселями. Может быть, в связи с тем, что есть такое понятие молочная река с кисельными берегами или кисельными берегами. Это еще кто-то говорит, что река Смородина с кисельными или кисельными берегами. Поэтому кисель, вполне возможно, это как одно из напоминаний о том мире, в который попадает, перейдя через Смородину реку. Ну, вариантов много, сказаний много, поэтому здесь, наверное, можно порыться в нашем фольклоре и найти много-много ответов. Да, интересно. Ярослава, Алексей, когда будут передачи об изучении буквицы? Когда будет готов сказитель, тогда и будет такая передача. Я думаю, что передачи об изучении буквицы нужно делать. В свое время Елена Андреева пыталась взяться за это дело. Она уже записала несколько передач, но исходя из того, что ей приходится работать, ну, просто тупо работать, зарабатывая себе на хлеб и на квартиру, а мы пока не можем ей позволить выплачивать зарплату достойную, она много времени тратит на работы, то в этом случае у нее хватает времени только на репортажи какие-то и какие-то короткие передачи. А вот продуманные передачи, такие как «Буквица», например, где нужно очень много разобрать всего и подать с разных сторон, они требуют очень много времени. Поэтому если у нас будет державный фонд, из которого будут выделяться деньги на содержание тех, кто трудится на Народном славянском радио, Народном славянском телевидении, то тогда такие передачи, да и другие полезные и важные передачи будут появляться все в большем и в большем количестве. Мало того, появится своя студия, где уже будут качественные съемки, появится свое оборудование, чтобы был более качественный звук и более качественное видео. Не одна, например, камера, а там съемки с трех камер, а может быть, из четырех. Будут появляться разные ведущие и будут появляться разные интересные программы. Друзья мои, все зависит от вас. Желаете вы этого? Давайте вместе делать. Со своей стороны, лично я прилагаю все возможные усилия для того, чтобы это было. Также и прилагают усилия другие участники Народного славянского радио. Кто больше, кто меньше, по своим силам и возможностям. У нас нет тех, кто круче, у нас есть те, кто творцы. Присоединяйтесь, пожалуйста, все в наших руках. Сергей Буцких. Алексей, знаешь, что звали в гости Сергея Тармашева? Есть новости? Да, два раза с ним разговоры проводились. Помимо того, что передавали ему предложение, на одной из встреч он, ну, скажем так, не совсем как-то лицеприятно, понятно, мне отозвался на Народнославянском радио. Но не знаю, с чем это было связано. То есть он сказал, я не знаю этих людей, может быть, там за ними стоит какой-нибудь Абрамович. Ну, такая фраза какая-то странная прозвучала. Почему такая мысль приходит в голову, если он нас не знает? А потом он сказал, что да, я готов выступить, но только не в формате радио, а в формате съемок. Вот если вы будете снимать нормально на камеру и в формате интервью, где каждый вопрос будет понятен и внятен, тогда мы поговорим. Я придерживаюсь того, что с такими интересными людьми надо делать передачи, подготавливаться к ним И, в общем-то, я думаю, что все нормально, все хорошо. Сергей мне показался вполне адекватным человеком, который пишет очень много о том, что на самом деле есть. Так что я буду рад, если удастся нам сделать или одну передачу, или серию передач. Тем более, что мы со своей стороны поддержали проект радиоспектакля по одной из книг, где, в общем-то, все это прошло на ура, и были только благодарности как и автору, как и тем, кто записывал этот радиоспектакль, так и Народному славянскому радио за то, что мы его разместили. Так что все, наверное, впереди, и с большим уважением я отношусь к этому человеку, надеюсь, что все у нас будет хорошо. Я, кстати, смотрела эту встречу в Ютубе, вот, где у нас появился новый участник, Радосвет. Вот ему большая благодарность, что он задал два вопроса Сергею, и в обоих вопросах он упомянул про наше радио. Сказал, что на нашем радио скоро открывается детский канал, и попросил Сергея, что возможно бы, чтобы он написал сказку. Вот, большая благодарность тебе, Радосвет. Ну, ничего такого Сергей насчет радио там не сказал, Алексей. Ну, это уже более поздняя запись. Я просто слышал более раннюю запись, и поэтому я знаю, что люди меняются, представления меняются. Поэтому я сказал, что тогда это прозвучало так. Мне это было непонятно. А то, что сейчас, исходя из каких-то пояснений, изучения тематики звучит, конечно, уже в другом ключе. Это ни в коем случае не наезд на кого-то, это просто то, что было. Но все мы люди, все мы в чем-то там ошибаемся, у нас есть какие-то представления. Может, кто-то, кстати, может быть, что-то рассказал. Есть же такие недоброжелатели, которые постоянно вперед кого-то пытаются о чем-то или о ком-то рассказать. Вот такая проблема, да, случается. Навеяли что-то такое, накричали. Человек сложил свое представление, мнение, а на самом деле оказывается, что там несколько другое. Хорошо, что люди, взрослые люди, которые реально взрослые по жизни, они способны изучать то, что есть на самом деле, и меняют свое представление о том, что есть на самом деле, а не исходя из чьих-то слов. Вот это меня радует. Сергей, он показал свою такую взрослость, и мне это очень радует, что он настоящий человек, который понимает то, что он говорит, и понимает то, в чем он разбирается. Так что низкий поклон ему за это. Да, кстати, он, Сергей сказал, что он ответит на вопросы слушателей Народного славянского радио, если таковые будут. Поэтому если у кого-то есть вопросы по произведениям Сергея Тармашева, то присылайте нам в редакцию. Я думаю, что этот вопрос мы хорошо со всех сторон рассмотрели и можем двигаться дальше. Да, Светлана Голуб. Помогают ли человеку в духовном развитии длинные волосы? Да как сказать-то? Кому как? Кому-то мешают, кому-то помогают. Вопрос-то не в волосах. Вопрос в том, понимаете вы, зачем они нужны или не понимаете? Умеете вы пользоваться этим или не умеете? Вот это, на мой взгляд, более важно. Это как из притчи про мастера, который настоящий мастер, и тот, который не настоящий мастер. И у одного и другого были одинаковые инструменты, ну и что в конце вышло? Ну, если уж дополнить так, ну, естественно, было такое понятие не просто так, как обкарнанная. Когда женщина коротко постриженная встречалась кому-то на пути в древности, ее называли обкарнанная. Это могло быть связано с или тем, что женщина потеряла свою семью, и тем она состригала с себя волосы. Второе, это женщина пожертвовала своими волосами для какого-то серьезного обряда, как берегиня. Или эта женщина повела себя не по-женски. И тогда община или ближайшее окружение отстригали ей волосы и выгоняли ее, как, чуть не ругнулся, в общем, как женщину очень непристойного поведения. Так, информационный канал деревни Тихманька. Алексей Орлов, а вы изучали теорию КОБДОТУ? И скажите ваш отзыв об этом. Теория очень интересная, построенная на самом деле на том, что есть в жизни. Предлагаю каждому как минимум ознакомиться с этими теориями и применять в жизни как инструмент. И ни в коей мере не рекомендую брать это как сектантское направление. Почему именно так? Сейчас очень часто правильные учения и течения люди, которые не совсем понимают что-то в этой жизни, как малые дети, воспринимают как истину в последней инстанции и начинают относиться к этим учениям, как адепты очередной религии относятся к какому-то гуру или к какой-то религии. То же самое происходит и в славянстве, то же самое происходит и в науке, и во многих других направлениях жизни человека. Поэтому я всем рекомендую сектантами себя не делать. Знания брать на вооружение, применять их в жизни, но не сваливаться до уровня подельников, свидетелей, то есть имени Иеговы, которые ходят везде и говорят: давайте поговорим о Боге. Причем говорят они так, не с точки зрения своего осмысления, а с точки зрения того, что написано вот здесь вот буковками. То есть они говорят с точки зрения сектантов-догматов. Это мертвое направление, не ведущее человека к развитию, а превращая человека в биоробота, повторяющего определенные заученные или прочитанные фразы, и не более того. То же самое происходит с любым человеком, неважно, занимается он религиозным течением, научным течением, если он не видит жизни и применения. Очень много у меня знакомых, которые брали на вооружение какие-то интересные вот такие направления, но в конечном итоге никуда дальше разбора этих направлений не продвинулись. Ничего, кроме споров с другими направлениями, они не делали. Сидели и спорили, но как в басне «Воз и ныне там». Друзья, время разговоров, что круче, что не круче, прошло. Наступило время действий. Если вы говорите, что вот это направление правильное, пожалуйста, будьте любезны, предъявите плоды от этого направления или от его применения в жизни. Если таких плодов нет, это не говорит о том, что направление неправильное. Это говорит о том, что вы всего лишь навсего маленький сектант, повторяющий прописные истины и не более того. И не важно, в чем, еще раз говорю, вы себя так проявляете. Так. Сергей Гудских. Младшей дочери 1.5 года. Хочу перед сном начать ей читать сказки. Подскажите, с чего начать? Начинайте с того же, с чего начинали ваши родители. С самого простого. Чтобы ребенок хотя бы для начала улавливал слова, близкие и знакомые по его роду. Потом переходите на то, где есть смысл. Смысл в сказках, как уже показали исследования и несколько передач на нашем радио, русских народных сказок, но, впрочем, как и многих других, он многоуровенен. Есть то, что воспринимают в сказке маленькие дети, есть то, что воспринимают дети взрослые, и есть то, что воспринимают уже совсем-совсем пожилые люди. У каждого человека рождаются свои образы и понимания, исходя из готовности восприятия этого мира и из своего опыта. Поэтому сказки читайте те, которые понятны ребенку. Не надо начинать со сказок «Тысяча и одна ночь». Начинайте то, что близкое по роду, близкое по словам, по образам. А потом переходите на более глубокое что-то. Степан Родионов, что думаешь о казачьем спасе? Что я думаю о казачьем спасе? Направление очень интересное. И как и другие направления связаны с этим, например, характерники. И здесь есть чему поучиться. Там, так же, как и про сказки я рассказывал, много уровней. Есть уровень просто физический, когда вы учитесь своим телом владеть и управлять предметами, которые попадают в ваши руки. Следующий уровень – это взаимодействие с людьми, с окружающим миром. Дальше – это мыслительный процесс миропонимания. После этого идет процесс воздействия на окружающих людей через мысль, через свои силы, которые находятся в ваших телесах, кроме физического вашего плотского тела. И сама идеология. Если идеология строится на нашем древнем, то тогда это настоящий казачий спас, или который называлось характерничество, если уж правильно говорить. Если там добавлены элементы, которые были привнесены не так давно, тогда это больше похоже на суррогат под именем характерничество казачьего спаса. Так что надо разбираться, о чем говорит тот, кто вам преподает, какие он использует слова, образы, на какой базе это все строится, и тогда вам будет понятно, это привнесенное или это родное. Если это родное, оно будет вас усиливать. Если это привнесенное, оно будет вас уничтожать. Посмотрите на учителей спаса, которые уже или ушли из жизни, или которые сейчас уже в преклонном возрасте. Если это настоящее характерничество, вы увидите их бодрыми, вы увидите их здоровыми. У них нет ничего связанного с таким проявлением, как инсульт, как какие-то там ожирения и прочие неприятности физического уровня. Это здоровые, крепкие, активные люди, вплоть до самой своей смерти. Если вы видите, что человек уходит не своевременно, рано, уходит в плачевном состоянии здоровья, что он параличом разбитый или в инсульте, знайте, что здесь что-то вкралось чужеродное. Это как змея, пригретая на шее или пригретая на груди. Вроде бы свое, вроде бы тепленькое, но обязательно тяпнет. Вот таких змей нам накидали в наши понятия огромном количестве. И наша задача сейчас – включать чистку мозга из нашей жизни, не только в спасе, не только в характерности, в нашей жизни, вычленять этих паразитов и удалять из своей жизни. Все инородное, привнесенное нам и поданное нам в, как блюдо, украшенное славяно-русскостью, должно быть полностью выбрано из нашей жизни и убрано из нашей жизни. Только таким образом произойдет осмысление, кто мы. Только таким образом мы встанем на истинный, точный путь к тому, куда мы должны прийти, к той самой цели. Если инородное учение присутствует, знайте, это обман, это разрушение. Нас втягивает не туда, под видом нашей славяно-русскости. Вот в эту упаковку нам заворачивают яду в большом количестве. Имейте это в виду. К чему это говорил? Спас и характерничество – это очень важно, но надо понимать, кто вам преподает и на какой основе. Если там инородное присутствует, остерегайтесь этого. Так, Александр Шихов, может ли сейчас конкурировать хорошая продукция с дешевой и как? Об этом мы делаем постоянно передачи, где идем планомерно, постепенно, от малого к большому. Самоорганизация важна в любом случае, но самоорганизация малым кооперативом не даст возможности производить конкурентоспособную продукцию по цене по сравнению с большими корпорациями. Увеличение объемов и перевод к нормальной цене влечет за собой увеличение и производств, а это значит, надо подтягивать новых людей. Новых людей можно подтягивать только тогда, когда есть руководство, которое радеет за державность. Ибо если у нас будет включена туда конкуренция на основе бизнеса, цивилизации, то в этом случае все разрушится. Поэтому державность в данном случае очень важна. И те руководители, которые или залезли на бочку и сказали «я руковожу» с точки зрения державности, или те, которых выдвинул народ, должны это все иметь как основу своей жизни. Исходя из этого, какие сейчас выводы? Мы можем двигаться путем увеличения объемов, увеличения производств. Это первое. Второе – привлечение тех, кто будет понимать, что это необходимо поддерживать народную экономику и будет приобретать свою продукцию, даже если на первом этапе будет несколько дороже, чем то, что продается в магазине. Другой вариант – что мы будем создавать такие поселения и такие взаимосвязи с городами, где человек будет стремиться не за денежной выгодой, а за достатком. И в этом случае мы будем уходить от денежных взаиморасчетов. К примеру, представим себе большое поселение, где каждый человек находится на своем месте, где каждый занимается тем делом, которое ему нравится. Кто-то учит, но он ничего не производит того, что можно съесть или на себя одеть. Кто-то в поле что-то производит, но никого не учит. Кто-то следит за тем, чтобы построить дом, где можно учить, или сам строит. Кто-то производит и ремонтирует технику. Кто-то следит за автопарком, кто-то еще что-то делает и так далее. То есть каждый на своем месте, при своем деле. Вопрос. В такой общине может ли быть учитель голодным только из-за того, что он в поле тяпкой не машет? Или может ли сын того, кто в поле машет тяпкой, остаться без учения только потому, что его отец не учитель? Может ли тот, который, например, строит дома, остаться без острого топора или какого-то инструмента только потому, что он каким-то образом не обеспечивает того, кто этот инструмент, ну, непосредственно обеспечивает, кто этот инструмент производит? Нет. Община – это как прямые, так и косвенные взаимоотношения. Если мы идем от этого, от общинности, мы понимаем, что я не буду стремиться к тому, чтобы у меня в погребе лежала тонна морковки или тонна картошки, а у моего соседа лежали на полках 1000 книг, которые он закрыл и никому не дает. У нас будет общий погреб, у нас будет единая библиотека, где каждый будет заниматься тем, что будет пополнять эту библиотеку, эти знания, брать книги из библиотеки, учить. В каждом поселении можно исходить из того, что есть индивидуальное что-то, а можно исходить из общественного. Когда мы говорим с точки зрения общественного, мы понимаем, что каждый будет получать то, что ему необходимо, и каждый не будет стремиться за тем, чтобы получать больше, чем у другого. И в этом случае тогда, к примеру, будет общественный транспорт, и будут те, которые будут следить, как это, в принципе, и было всегда у нас на Руси, когда, например, конюхи следили за тем, чтобы кони были здоровые и крепкие, чтобы повозки, телеги были на месте. А сейчас мы можем так называть автотранспорт, комбайны, трактора, автомобили различного вида, автобусы, микроавтобусы. И если мне нужно куда-то поехать, то в этом случае меня довезут, куда мне нужно, и я получу то, что мне нужно. Или мне привезут то, что нужно. А если у нас сеть общин, сеть наших кооперативов или единый кооператив уже по всей, например, России, а может быть и выходящие за ее пределы, то в этом случае, даже если дети захотят поехать куда-то на какой-то курорт, то в этом случае они безоплатно поедут, там отдохнут, там их примут. И обратно их привезут живыми и здоровыми, потому что там не будет желания получить прибыли, а там будет желание сделать так, чтобы дети отдохнули. И те, кто живут там на курорте, получат то, что выращивается здесь, и будет у всех счастье. Когда мы говорим про взаимодействие, про общинность, то в этом случае мы должны понимать, что индивидуальность, конечно же, здесь будет присутствовать, конечно же, будет и личная собственность, и частная собственность, но при этом община будет в полном достатке, и никаких разрушений не будет, и никаких угнетений кого-то тоже не будет. Ну ладно, перерыв наш закончился, давай дальше. Есть еще вопросы? Так, Василий Иванович, скажите, что означает в хоромине красный хозяйский угол? Красный угол – там, где находится основа всего дома с точки зрения каких-то культовых вещей, где может находиться кумир, образ, лик. И христианство красный угол потом переняло, и там находятся иконы, иконы лампада. А в древности огневица стояла. А хозяйский угол – это где хозяин находится. Он может находиться рядом с красным углом, у него может быть свой угол. Это та зона, которая его личная и его место, из которого ему удобно наблюдать за тем, что происходит, и то место, которое видно, ну, как минимум из большей части хором, в которых он находится. Нет, это же глава семьи. Также есть и женский угол, или упрощенно бабий кут, где женщина может делать свои дела, и никто не имеет права туда зайти без разрешения женщины. Женщина в доме хозяйка, поэтому ее права всесторонние поддерживались, и никто не имел права зайти на территорию женщины, если того женщина не желала. Неважно, кто бы это был. Мужской пол вообще туда вход мог и не иметь. Даже хозяин дома, скорее всего, во многих семьях не имел права туда войти, если женщина того не хотела. Но это надо более подробно изучать, потому что многие путают наши древние устои и уклады с так называемым домостроем. Домострой – это уже более позднее, и там несколько все по-другому. Там бабий угол или бабий кут представлял место затворничества женщины, где она могла спрятаться, свои дела сделать, но в том случае, если мужик с нагайкой хочет ее с вожаем погонять, то ему плевать на этот бабий кут, бабий угол, он там мог зайти и погонять. Ну, не будем о грустном, будем говорить все-таки о том, что наше родное. Олег Бажин, что можно предложить разным течениям русов в качестве объединительной идеи? Всегда начинать с основы жизни. Основы жизни делятся на две – духовно и божественное, и физиологическое. На сегодняшний момент большинство людей понимают физиологическую основу. Это чтобы был полный живот, чтобы с крыши не капало, чтобы стены были крепкими, и чтобы было во что одеться и на чем поспать. Если мы говорим с этой точки зрения, то тогда мы людей очень просто объединяем с точки зрения потреб кооперации. Хотите делать это? Для этого нужно сделать вот это, вложиться вот в это. Но как только удовлетворяются какие-то потребности, как правило, такая кооперация начинает расшатываться, и появляется конкуренция с точки зрения других коопераций. Потому что каждый хочет жить пожирнее, чтобы у него было на столе, и послаще спать. Если мы сюда добавляем главную основу идеологическую и целевую, то тогда физиологическое будет служить этой основе. И тогда выстраивается вся структура державная и с точки зрения варновости славяно-русской, и с точки зрения личных каких-то взглядов, которые в эту варность могут входить, а также с точки зрения общинных приоритетов. Поэтому мы можем объединять людей как на самом начальном физиологическом, так и на более высоком духовном. Физиологическое понятно всем, потому что ложку ко рту каждый подносит по несколько раз в день, а вот про духовное нужно вести отдельный разговор. И на сегодняшний момент, о чем бы мы с вами, друзья, сейчас не начали говорить, вот о чем бы мы с вами не начали говорить, уверяю вас, мы всегда во всех разговорах придем к единственному представлению. Самое главное на сегодняшний момент – это свое средство массовой информации. Свое славянское народное радио, свое славянское народное телевидение. Свое средство массовой информации, которое не продажное, которое бы доносило всю правду до людей, какая она есть. И чтобы тут с этого средства массовой информации звучало правдивые знания о том, как нам выходить из сложившейся ситуации и что нам делать дальше. Примерно так. Так, Елена Садкова, вопрос в эфир. Во сне вижу буквицу Ижей, слышу ее звучание, переполняет счастье. Может, это мои предки дают знать о себе и тем самым поддерживают? Здесь может быть что угодно. Я стараюсь не комментировать сны, потому что это сугубо индивидуальное. И если вам идут такие образы, это очень радостно и очень хорошо. Так, Геннадий Романенко. Алексей, а как много зрителей из Белоруссии? Мне показалось, что мало очень. Благодарю. Белоруссия сама по себе не очень большая страна, поэтому неудивительно, что там меньше зрителей, чем в России. Но на самом деле как будто какая-то блокада присутствует. Было время свое, когда из Израиля было слушателей больше, чем из Белоруссии. Сейчас белорусы подтянулись, но все-таки не в таком огромном количестве, как это могло бы показаться. А Белоруссия – это одна из стран, где сохранились очень многие народные традиции, народные основы. И поэтому удивительно, что пока еще не так много белорусов слушают народное славянское радио и смотрят наши ролики. Мне тоже так кажется, что есть над чем поработать. Так, Олег Бажин, как донести преимущество общинного подхода перед цивилизационным подходом в данный момент, когда склад ума людей заточен под цивилизацию, а полноценных примеров успешных общин нет? Все очень просто. С точки зрения выгоды. Современный человек во всем ищет выгоду. Совершенно во всем. Для этого делается просто. Когда вы разговариваете с человеком, берете лист бумаги, А4, делите, кладете его, чтобы он был растянут, как в конверт по горизонтали, делите на две части, проводите жирную линию. С одной стороны пишите плюсы цивилизации, с другой стороны пишите плюсы державности. Потом пишите минусы цивилизации и минусы державности. Когда вы начинаете все это складывать, то увидите, на чьей стороне будет победа. Такой же принцип применяется, кстати, и в понимании добра или зла алкоголя. Когда вы делите пополам, с одной стороны пишете плюсы от применения алкоголя, а с другой стороны минус от применения алкоголя. И когда вы здравомыслящий к этому делу подходите, вы видите, что кроме минусов, плюсов нету. Вот одни только минусы. То же самое здесь. Вы можете взять два листочка, также разделить пополам оба листочка. Один посвятить цивилизации, другой державно-общинному видению и ведению. И когда вы распишете все плюсы, а потом начнете писать минусы, вы увидите, как плюсики переходят на сторону минусов. Потому что за видимой упаковкой, за видимой красивой бутафорской стеной находятся очень неприятные обшарпанные стены, которые осыпаются и придавливают нас. И то же самое с державностью. Сначала вы можете написать видимые минусы, которые вам как кажется, а потом, когда вы начнете их разбирать, вы их перенесете в сторону плюсов. Они сами перейдут в сторону плюсов. Вы будете минусы вычеркивать. Потому что то, что в державности, имеет одни плюсы. Минус только один у нас в голове. Алексей, на сегодня вопросов больше нет. Какие мы молодцы. Прям белки-герои. Молодцы и молодицы тут собрались. Ну ладно, друзья. Рад был с вами пообщаться. Благодарю, Светлана, за то, что ты поддержала наш сегодняшний эфир своим участием, интересными вопросами. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто задавал вопросы. Благодарю очередной раз Microsoft за то, что так они вмешиваются в создание перерывов, дают отдохнуть нашим умам и языкам. Думаю, что пора переходить на какую-то другую систему взаимодействия, кроме как Skype. Если вдруг подскажете нам, какая система, кроме Skype, позволяет вести вот такие вот связи очень в простом формате, незамудренные какие-то, у нас много приходило вариантов, но они там замудренные, простые, чтобы какой-нибудь человек, не умеющий хорошо общаться с компьютером, мог просто включить эту систему, войти по логину, паролю, и чтобы было видно его изображение, чтобы оно показывало свой экран и так далее и тому подобное. Вот если вы предложите какую-то систему, мы будем вам благодарны. Тем самым вы усилите Народное славянское радио. Ну что же, говорим до свидания. Да, благодарю всех за активное участие в эфире. Тебе, Алексей, благодарю за ответы на вопросы. Всем радости, любви, быть добру. Всем радости, любви, быть добру. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.